Это нельзя в заслугу себе приписать. Это не подвиг. Почему? Павел здесь говорит так. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вы помните место Писания? Когда вы что-нибудь делаете, хорошее там написано, то вы как говорите? Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Мы сделали то, что должны были сделать, за что нас Бог кормил, одевал, шлифовал, оправдал, умер на Голгофском кресте. И только для того, чтобы мы сделали то, что Он спланировал сделать. Это не наше. Поэтому и хвалиться нечем. Но мы всегда находим для себя возможности похвалиться где-то, правда? А я не раз говорю, поглядите на людей. Я иногда слушаю, это тоже будет повторение, как люди рассказывают о своем детстве. Правда, когда уже исповедуются, там уже я такого не слышал, чтобы так говорил, вот как я буду говорить. А вообще, как начнут рассказывать, то если хулиган, то был самый лучший хулиган из всех. Если драчун, то всех бил. И если что-то, то самый-самый-самый был. Никто никогда не скажет на самом деле, что было. В самом деле, обыкновенный человек был, всего столько. Там ничего не было. Но расскажет так, что как будто в то время вся земля вокруг него вертелась. Если хороший, то супер хороший. Но если плохой, то тоже очень плохой. О, был я. Вот так люди умеют хвалиться. Вы иногда не для того, чтобы удивить людей, а просто послушайте, вот как люди рассказывают о себе. Как правило, даже в самом невыгодном месте так расскажет, что вроде чуть ли не медаль ему надо давать за это. Вот так люди умеют себя ценить и подавать. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, то есть евреи. Евреи были обрезаны плотским обрезанием. И они, все остальные народы, называются язычниками. Евреи гоями называли или язычниками. Они были необрезанные. И Павел говорит, это уже время строительства церкви. Это было уже время, когда еврейство для церкви потеряло всякое преимущество. Павел доказывал послание к римлянам это. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского. А вы знаете, только израильтяне имели обетование Божие. Или те язычники, которые приходили, обрезывались и соблюдали закон Моисея. Они тоже не выбрасывались со счетов, но они имели преимущество евреи, как евреи. Чужды завету обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Я обращаю внимание вот на что, на обрезание. Вы знаете, когда апостол Павел говорил с евреями или с теми учителями, которые предлагали вернуться к обрезанию и навязывали обрезание вместе с законом Моисеевым, Павел там говорил глубокие мысли очень. Что он говорил? Он сказал, если вы были обрезаны по плоти, но у вас было необрезанное сердце, то грош цена вашему обрезанию. А те язычники, которые на плоти не имели обрезания, но поступали по слову, они вас осудят, вот они обрезаны, а не вы. То есть мало иметь внешний вид, говоря сегодняшним языком, благочестивый. Нужно это благочестие иметь внутри. И тогда имеет смысл внешний знак. Сегодня мы очень часто говорим о том, и так написано, мы по-другому не можем говорить, что женщина должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Помните? И мы от этого не отступим. Я по-другому не могу учить. Так написано. Если эта женщина носит головной платок как надо, но не подчиняется своему мужу, грош цена такому покрытию. Вы уловили то, что я сказал? Но не имеет значения. Это знак власти над ней для ангела, что она мужу подчиняется. Она еще не подчиняется. Да вы 10 наденьте. Что польза с этого? Здесь внешние атрибуты, которые говорят о святости, им должно соответствовать внутреннее содержание. Я вообще совсем не говорю о том, что не надо. Хотя здесь есть один вопрос, я сегодня на него не буду останавливать внимание. Надо, значит, надо. Но я хотел бы, чтобы мы имели не только наружную святость, но и внутреннюю. Хотя я однажды кому-то сказал, говорит, а что там, там внутри непорядок. Я говорю, ну хорошо, я с тобой согласен, что должен быть порядок и внутрь. Но скажи, что лучше? Внутри беспорядок, а снаружи порядок. Первый вариант. Или второй вариант. И внутри беспорядок, и снаружи беспорядок. Что лучше? Что-то говорите, но я не слышу. Или не громко, или я глуховатый. Наверное, все-таки. Знаете, что можно сделать? Пусть будет порядок. Пусть будет порядок. Хотелось бы, чтобы все было в гармонии. Но если уже не так, то есть некоторые вещи, которые мы можем сделать. Ну, хотел бы я поменять свой характер. Но я не всегда это могу сделать. Я начинаю молиться. И вы, наверное, не всегда этот характер видите мой. Потому что я знаю, как надо. А я могу сказать так, ну, раз у меня нету внутри, зачем мне лицемерить снаружи? Ты и дам тут раскрутку по всем правилам. Это что, будет нормально? Это не лицемерие? Я имею в виду борьбу, которую мы ведем. Вот что я имею в виду. Что дух противится плоти, а плоть противится телу. И я только потому сдерживаю свой характер, что я знаю, что он ненормальный у меня. Вот почему я это делаю. Я понимаю, что это не так должно быть. Пусть Господь нам поможет понимать эти вещи. Знаете, сегодня как-то сбегают все вот так. Я уже не раз говорил, сегодня повторю. Ай, говорят, это закон. Это закон. Надо, чтобы благодать была, а не закон. Я говорю, вы не забывайте, что еще есть беззаконие. То я лучше буду законником, чем беззаконником. Может, когда-нибудь с закона начавши и в благодать влезу. А если я буду беззаконником, то навряд ли я в благодать войду. Вы улавливаете вот мои мысли, о чем я сегодня хочу говорить? Не надо забывать эти вещи. Благодать... Закон и беззаконие еще есть. А беззаконие – это нарушение. Слава Божие. Так вот, если я всегда простыми примерами говорю на эту тему, если я сегодня пришел сюда по желанию, мне хотелось сегодня делиться Словом Божиим, я понимаю ответственно, что я не могу терять даром времени, иногда больной не иду, другие говорят, пришел пожелание, благодать. Если по обязанности, это уже закон. Я знаю, что мне надо, не хочется, но надо. Значит, я под законом. Я по закону пришел. А по беззаконию я вообще сегодня мог не быть здесь. Равно как и вы. Я на себя пример говорю. Это было бы уже беззаконие. То если вы пришли под закону, потому что надо, ладно, будут говорить. Завтра там Маня будет спрашивать, почему собрания не было, потому что она видела, что здоровая все. Но надо пойти. Все равно пришла. А тут Господь коснулся словом, загорелось сердце, то уже и под благодатью. А если было дома, не пришла, то как эта благодать может найти тогда? Да, наверное, редко кто из вас покаялся по благодати. Вообще-то благодать это сделала, если в общем смысле слова. Но пришли вы сюда первый раз, далеко не с желанием бежали многие. А просто вот открыл язык, да сказал, что приду. А потом, эй, зачем было вот язык сунуть, пойду. А теперь уже стыдно будет, ну ж пообещала. Ну надо идти. А потом пришли, да и покаялись здесь. Но вы не пробежали сюда свободно. Что-то вот сработало. Когда-то один брат рассказывал, что его к покаянию бык загнал. Шел где-то в деревне, значит, где-то там бык сорвался. Он ходил не один раз. Вы знаете, что ему от этого быка убегать некуда. А тут дверь молитвенного дома открыта, он молитвенный дом. И в тот же день покаялся. Но, знаете, его не благодать пригнала. Благодать пригнала, но у него внутри бык пригнал его. Но благодать Божия через быка. Но для него это не было желания пойти туда. Его бык загнал, меня, говорит, бык загнал в молитвенный дом. Поэтому, вы знаете, вот эти вопросы, ну, хотелось бы, чтобы мы все правильно расставляли в нашей жизни. Благодать, закон, ну что ж. Не всегда по благодати бывает. У нас по благодати, вы знаете, как бывает, начали утром работать, и в 2 часа ночи не кончим. А то надо закон остановиться, сегодня собрание, все. Иду в собрание. Как хочешь, но я иду в собрание. Надо и закон надо, чтобы. Всегда вы вечером молитесь по благодати, по желанию. Ну, если всегда, ну, слава Богу. Но не всегда по благодати начинается. Надо помолиться. А как спать, ложиться, не молившись? А позже, как размолились, да уже не хочется останавливаться. А начиналось-то не совсем так по благодати. Хотя, в общем-то, это благодать и сделала. Заставить человека молиться, когда он не особенно-то хочет, это только благодать может. Но значит, не захватило так вот чувствительно, открыто все. Поэтому Павел здесь говорит, помните, что вы благодатью спасены. Не очень-то вы помолитесь много, если благодать не придет, правда? Мы собираемся молиться в среду. Последний раз я не был, больной был, даст Бог. В эту среду последнюю я уже буду. Да, когда Господь даст человеку хлебопреломление. Вы согласитесь, кто молится, что не так-то легко будет начинать молиться, правда? Непросто. 5 часов помолиться без перерыва. И я смотрю, приходит молиться, 1300 членов, 100 человек и меньше, остальные нет. Или не могут на работе, или не хотят, или, ну, этих, или я не знаю сколько. Но около 1300 членов и 80 человек один раз в месяц могут прийти помолиться день. Знаете что? Я просто считаю, мне кажется, это безответственность и отсутствие ревности. Знаючи, но не всегда так получится, я понимаю, что один раз в месяц Церковь собирается молиться серьезно целый день. Целый день у нас не получается. Можно и отпроситься, если серьезно, и можно организовать, можно и сделать выходные, можно и отгулы взять. Вы согласны с этим? Ну, кто не ходит, тот не согласен, кто ходит, согласен. Потому что их проблем нет. Я понимаю эти все вещи, что не так просто все. И работы, и все, и так далее, и так далее. Но самое главное, что нет желания. Вот в этом направлении нет вот этой благодати внутри, что оставлю все и пойду. Вот и вся причина. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я думаю, что брат Федор будет кончать, он там что-то приготовил. Пусть Господь вложит это слово в наше сердце, и пусть оно будет нами взято для исполнения во имя Господа и для Его славы. Аминь.